«Если они в эти студенческие баррикады упрутся, будет хорошо», — заметил Вяземский. «Можно будет пройти по Чехово или Восточное и ударить во фланг. Разрешите?» Послышался уже знакомый хриплый голос, и в кабинет зашел Эриксон. Гражданских разместили, раненых перевязали и уложили, но, по-хорошему, их надо бы в госпиталь. «Пока нельзя», — покачал Старлей головой. «Это ж на восток прорываться по миру к областной больнице. Еще два госпиталя на Горького, но эта улица полностью под контролем врага. Так что лучше лишний раз не рисковать». «Ясно». Эриксон поправил висящий на плече укороченный калаш. «А вообще, какие планы, чего делаем? Или это не мое дело, и пошел я нафиг?» «Я тебе сейчас нескромный вопрос задам, товарищ», — хмыкнул Вяземский. «А ты вообще кто? Одет по гражданке, но с оружием обращаться умеешь?» «Ну, если быть совершенно точным, то я, временно безработный», — ухмыльнулся Эриксон. «А вообще только 2 месяца как приехал с Новороссии. Меня и в исполком-то пригласили как почетного гостя для вручения какой-то награды. Ну, типа, я выдающийся гражданин нашего города, вот, а, ну, вообще я Алексей Неверов, по батюшке можно не величать». «Вот как?» Сергей окинул Эриксона уже совсем другим взглядом. «Стоп, что, тот самый Эриксон? А чего сразу тот самый?» — хмыкнул мужик. «Стоило один раз интервью дать, так из меня сразу Рэмбо какого-то вылепили. Но вообще да, тот самый, что Вяземский слышал об одном из полевых командиров Новороссии. Не шибко много, но что-то все-таки слышал, российский доброволец, уехавший в те края еще в самом начале конфликта, сколотил небольшую разведывательно-диверсионную группу и всю войну портил нервы бандеровцам, наводя шорох у них в тылах. В отличие от некоторых, до командира батальона или бригады он не дослужился, но до самого конца войны имя Эриксона время от времени упоминалось в новостях. То, что он был родом откуда-то из этих мест, Вяземский слышал, но вот чтобы он был конкретно из Владимирска. Новость, однако. Но это сейчас только к лучшему. Значит, с боевым опытом у тебя порядок», — кивнул Сергей. «Ну, всю войну прошел, да, все 3 года от начала до конца. Пока не написал на Раде «Дошли», так и не уезжал, а теперь мне там делать нечего, созидательными навыками природа-матушка меня как-то обделила, но ничем крупнее взвода не командовал, большие формирования — это все-таки не мое». «Так, остаешься здесь», — моментально решил Старлей. «Опыт городских боев у тебя есть, что можешь посоветовать?» «Да что я могу посоветовать-то?» — почесал затылок Эриксон. «Тут же против нас не пойми кто воюет, мечи, копья, кольчуги. Ну, в домах они вряд ли закрепятся с такой экипировкой, значит, будут держаться улиц. А если у них ничего тяжелого нет, то с улиц их выбить труда не составит. Выдавить из города, а затем окружить в поле и накрыть со всех сторон. Как-то так. А мы, получается, отжимаем их не в поля, а к лесу и сопкам». Побарабанил Вяземский пальцами по карте. «Из леса их выковырять будет сложнее. А вообще, что происходит-то, а?» — задал топовый вопрос сегодняшнего дня Эриксон. «С кем война? Почему война? Что за война? Если мне будут давать по рублю каждый раз, когда будут это спрашивать, к ужину я стану миллионером», — хмыкнул Сергей. «Я не больше твоего знаю. Хреново. ГХМ. Господа офицеры!» — послышалось со стороны входа. Троица дружно оторвалась от карты и посмотрела в сторону говорившего. Это оказался тот самый хлыщ, которого Вяземский приложил мордой о броню. Не один, в сопровождении того мужика, что вел Урал. Охранник, что ли? Сергей с некоторой меланхолией подумал, что это он, получается, какую-то начальственную шишку поцарапал. Впрочем, сейчас Старлию на это было глубоко наплевать. Зампотыл не выдаст, комбриг не съест. «Не господа, а товарищи», — на автомате произнес Вяземский. «Товарищи у нас в 91-м отменили», — скривился хлыщ. «А господ в 17-м расстреляли», — сходу огрызнулся Сергей, а затем сменил тон на более вежливый. «Чем могу помочь?» «Никита, свободен», — неожиданно подал голос здоровяк. «Возвращайся к остальным». «Но, Александр Сергеевич, иди, я сказал». Хлыщ потоптался на месте, но затем все-таки ушел, а мужчина тем временем шагнул вперед и протянул руку. «Холодов, Александр Сергеевич, старший лейтенант Вяземский», — пожал Сергей протянутую руку. «Осуществляю оперативное командование контртеррористической операции». «О, как красиво завернул. Даже самому понравилось. Можете что-нибудь рассказать, что здесь происходит? Сергей иронично покосился на Эриксона, тот ухмыльнулся в ответ, пошарил по карманам и подбросил в воздух найденную монетку. «Сначала позвольте спросить, а вы кто?» Филиппов крякнул и посмотрел на Старлея как на идиота. «Мэр этого города, апа!» Вяземский непроизвольно выпрямился. Вот в кои-то веки и аукнулось его извечное незнание мэров и губернаторов от слова совсем. «Ситуация под контролем», – дежурно ответил Старлей, но, заметив недовольство на лице Холодова, решил добавить. «Противник блокирован силами армии, полиции и местного ополчения. Как только прибудет подкрепление, мы начнем операцию по его вытеснению и уничтожению. Общими фразами и я умею говорить. Вы мне лучше честно скажите, какая обстановка в действительности?» «Честно», — на секунду задумался Вяземский. «Кто нас атаковал, неизвестно, но, думаю, в течение 48 часов город мы очистим. Я могу чем-нибудь помочь?» — спросил губернатор. «Обзванивайте всех, кто сейчас может помочь. Если есть выходы на нефтяников или у кого еще есть хорошо вооруженная охрана, связывайтесь. Пускай хотя бы займут оборону, а не пытаются прорваться из города или что-нибудь. И наверх хорошо бы подать сигнал», — добавил Филиппов. «Мы свое начальство уже оповестили, но если и вы подключитесь, лишним это не будет. Но это еще чудо, что сотовая связь до сих пор держится», — вставил Эриксон. «В любой момент может не выдержать, так что лучше поторопиться». «Ясно», — кивнул мэр. «В таком случае рассчитываю на вас. А я пока, наверное, лучше вернусь к остальным». «Да, будем весьма признательны», — ответил Сергей. «Спасибо за содействие. Так, а теперь возвращаемся к нашим средневековым баранам. Пока что мы действовали исключительно нахрапом, но так лучше больше не делать. Есть инфа, что у противника есть что-то посерьезнее стрел и копий, но надо обобщить эти данные. Кто что может сказать?» Филиппов. «Ну, по дежурке они ударили чем-то крупнокалиберным, это точно», — задумчиво потер лоб лейтенант. «Артиллерия? Не, вряд ли, тогда при вашем появлении они все бросили бы, а ни хрена и нет. Гранатометы. По окнам исполкома лупили каким-то дротиками», — вставил Эриксон. «Сантиметров 10, броник не берут, но руку протыкали на раз. И, это самое, они вроде как изо льда были. Что за чушь?» — поморщился Филиппов. «Какой еще лед? Ну, обыкновенный такой. Он еще потом растаял. Бред». «Да нет, не бред», — протянул Сергей. «Наш БТР пытались поджечь каким-то огненным шаром, еще молнией ударили. Огнешар броню не прожег, но фару снес и правый триплекс повредил. Молния проводку коротнула, ну и током внутри всех слегка тряхнула. Но это внутри БТР, вне брони пехоту такие штуки побьют однозначно. Да, еще в самом начале вторжения рыцари по городу били чем-то мощным, опять же огненные шары размером с бочку. Скорость полета низкая, можно было отследить визуально. Рвались примерно с мощностью гаубичного снаряда. Еще подстрелил противника, очень хорошо маскировался. Фильм «Хищник» помните? Почти так же. И бил он в ответку чем-то непонятным, но землю пропахало солидно, что-то невидимое, но по силе. Хрен даже с чем сравнить-то. Броню БТР, может, и не пробило бы, но человека пополам разрубило бы наверняка. Ну и как ты, мать его, объяснишь всю эту хренотень? — мрачно посмотрел на Вяземского Филиппов. Никак, — невозмутимо пожал тот плечами в ответ. — Просто учтем и примем во внимание. Это что, это магия, что ли, получается? — озадаченно произнес Эриксон. — Хрена себе, может, и магия, может, еще какой телекинез или технология вуду. Но тактику борьбы надо вырабатывать, иначе, пока будем смеяться над копьями и стрелами, нас поджарят или нашинкуют. Хм, ну, ладно, значит, цель — отдельные люди. Как можно определить визуально? Тот, которого подстрелил я, был без оружия на виду, одет в какой-то балахон. Или это ночнушка по науке мантии зовется? Если этих самых магов много, то дело худо, — тоскливо произнес Филиппов. Это тогда будет минимум борьба на равных. Если б этих магов было много, то нам уже каюк пришел, — возразил Эриксон. А они видал, как действуют. Обычными солдатами воюют, значит, колдунов у них немного, вроде как у нас не все поголовно пулеметчики, а только по одному на отделение. Звучит логично, — немного подумав, согласился Сергей. Опять же прослеживается связь, магов использовали, когда что-то штурмовали, штаб там или исполком. В нас, Правда, по дороге огни шаром поджарили, но хрен знает, куда та банда направлялась. Значит, броня спасает. Это хорошо, это радует. Значит, в кои-то веки можно воевать из-под брони. Но лучше не рисковать. Мало ли что у этих козлов есть в арсенале. Может, даже какое-нибудь особо сильное противотанковое колдунство. И да, у нас в БТРБК не резиновый, а когда снаряды закончатся, мы сможем в основном изображать только грозный бронесарай и подавлять психологически. А пулемет? Там патроны еще быстрее кончаются, скорострельность, что ты хочешь. Но всегда можно будет сделать, как на первых БТРах, шестидесятках. Посадить десант и пусть палят через амбразуры. Хорошо бы до такого не дошло, вздохнул Вяземский. Очень надеюсь, что уже к завтрашнему дню разберемся с этой хренотенью. В воздухе мелькнули сполохи огня, и несколько бутылок с зажигательной смесью разбились о стену щитов, перегораживающих улицу. Но, на удивление, расплескавшийся было по щитам огонь неестественно быстро потух, не причинив легионерам существенного вреда. Скопище солдат противника, кажущееся в вечерней темноте одним гигантским многоногим чудищем, медленно пятилось вверх по улице, стойко переживая обстрел и изредка огрызаясь в ответ стрелами. Сергей высунулся из-за стоящей посреди улицы машины и сделал несколько одиночных выстрелов, целясь в мелькнувшего позади первого ряда щитов легионера с поперечным гребнем на шлеме. Судя по всему, это был какой-то командир, а командиров всегда нужно выбивать как можно скорее. Рядом с разведчиком на асфальт приземлился Эриксон, переводя дыхание после перебежки. Выражение лица у ополченца было довольно мрачное. «Чего такое?» – поинтересовался Вяземский, тоже присаживаясь за машиной и меняя магазин. «Да так, ассоциации просто хреновые. Коктейли Молотова и строй щитов. Ага». Четырехлетней давности репортажи с Майдана Сергей тоже помнил хорошо, а ситуация сейчас действительно чем-то напоминала те события. Тоже с одной стороны строй щитоносцев, а с другой, метающая в них коктейли Молотова и дробленую брусчатку молодежь. Вот только на этот раз без всяких оговорок были правы атакующие, а не стоящие под градом камней и бутылок с зажигательной смесью. Это ж не они приперлись в чей-то мир или чье-то время и, даже толком не разобравшись, начали войну. Римляне, мать их, с магами, но без мозгов. Раз решили сунуться с мечами и копьями против автоматов и танков, точно без мозгов. В наступление ходить Вяземский сегодня больше не планировал, но делать это все-таки пришлось. А все из-за того, что обороняющие город силой оказались слишком уж разрознены и разношерстны. Нет, ударившие с запада полицейские сделали все как надо, выгребли из арсеналов оружие и боеприпасы, экипировались и начали наступать во фланг. А вот удар с востока ни с кем не был согласован и едва не вылился в катастрофу, когда студенческие отряды схлестнулись с легионерами. Хотя, признаться, действовали студиозусы в лучших традициях уличных беспорядков. Возвели баррикады, запалили покрышки и начали разливать в пустые пивные бутылки слитые из машин бензин и ломать брусчатку. Однако двинувшиеся по трем улицам студенческие толпы натолкнулись на ожесточенное сопротивление и почти сразу же отступили. Так что пришлось срочно отправлять небольшие отряды на усиление этого задиристого, но не слишком умелого в военном плане стада. Вяземский с Эриксоном остались на Ленина, а БТР Сергей отправил дальше на Гоголя, где обстановка складывалась куда хуже. Конечно, два автомата в качестве подкрепления, это даже не смешно, но против средневековых противников этого худо-бедно хватало. Будешь. Ополченец достал из кармана штанов мятую пачку сигарет. Вообще-то я броса. Как же я всегда не вовремя-то бросаю. Давай. На, держи. Эй. Рявкнул Эриксон в сторону продолжающих ползучие наступления студентов. Куда поперлись? А ну стоять. Дык, они ж уходят. Произнес один из них, одетый в спортивный костюм, бейсболку и замотавший лицо платком. Они и так уже достаточно отошли. Продвинемся еще дальше, и по нам могут ударить их дружки с соседней улицы. Нельзя сказать, что Сергей и Эриксон командовали этой толпой молодежи. Скорее студенты их просто слушались, как более опытных в военном деле людей. Но никаких попыток навести нормальную дисциплину они не делали, все равно это было практически бесполезно. Тем более эта толпа при попытке организации явно станет лишь жутко аморфным подразделением. А пока они толпа, они сильны. Эриксон достал небольшую бутылку минералки, они с Сергеем сделали по нескольку глотков и продолжили перекур. Молодежь вокруг них деловито готовилась к следующей атаке. Парни тащили в качестве щитов оторванные двери и реквизированное с ближайшей стройки металлическое заграждение. Долбили брусчатку и кололи ее, готовя метательные снаряды. А девчонки деловито разливали слитый из стоящих вокруг машин бензин в бутылки из-под пива, затыкая их тряпками. Сергей никогда не думал, что среднестатистический житель Владимирска столь подкован в городской войне. Даже нет, не столько подкован в методах ведения уличного боя, сколько действительно готов применять эти знания на практике. Да, это все была молодежь, еще глупая и горячая. Вот только эту же самую молодежь сейчас называли совершенно бездуховным и изнеженным поколением, не способным ни на что. Правда, в молодость Сергея их поколение называли точно так же. Хотя, если его поколение можно было назвать поколением Пепси, то этих ребят уже поколением айфонов. Но чтобы вот так вот кидаться в драку, мало быть просто глупым отморозком, и уж тем более нельзя думать лишь об айфонах, айпадах и прочей айфигне. Для этого надо иметь за душой хоть что-то, хотя бы злость, к примеру. Наверное, это просто копилось очень долго, под влиянием телевидения и интернета, откуда все крайние годы одним сплошным потоком шли новости о полыхающих революциях и войнах в соседних странах, или о той грязи, что шла с вроде бы просвещенного Запада, которая изменила былое преклонение перед Европой и Америкой на холодное и годливое презрение. Народ не стал злобнее, но стал злее. Смутное ощущение, что война может быть совсем рядом, копилось долгие годы, и теперь дело за малым, враг лишь должен себя обозначить. Жаль погибших сегодня, но почти так же жаль этих клоунов с щитами и копьями, врагов в России нынче бьют до тех пор, пока они не становятся друзьями. Отдышались, перевели дух. Где-то неподалеку раздался грохот автоматической пушки БТРа. «Пошли», — скомандовал Сергей, поднимаясь с асфальта. «Щиты держать, не высовываться, если не хотите поймать стрелу в глаз. Сближаемся до 50 метров, мы автоматами вскрываем строй, а вы метаете бутылки и камни. Бутылки бросать под ноги», — добавил Эриксон. «Щиты у них заколдованные. Вперед, наваляем уродом». Толпа поддержала их нестройным, но радостным гулом. Для молодежи это было просто такое вот классное развлечение, а Вяземского и Неверова они воспринимали в качестве своеобразных заводил и массовиков-затейников. Продвинулись вперед, делая на один шаг пятящихся легионеров сразу два, а то и три. Сблизились. Противник дал поверх щитов залп стрелами, которые с лязгом и треском продырявили корпуса и стекла стоящих вокруг машин. Позади кто-то вскрикнул, поймав случайную стрелу, то ли раненый, то ли убитый. «Давай!» – крикнул Сергей, припадая на одно колено и беря на прицел строй щитов. Они с Эриксоном открыли частый одиночный огонь, моментально пробив брешь в алой стене скутумов. Полдесятка легионеров рухнуло, автоматные пули шутя пробивали деревянные щиты и железные доспехи. На место выбывших вставали новые солдаты, но недостаточно быстро. И в следующий момент по отступающим хлестнул град из камней, а под их ногами расплескался жидкий огонь. Легионеры пережили уже три таких пробоя, но в этот раз не выдержали. Единый строй рухнул, распавшись на несколько спешно отступающих групп. К сожалению, тут сработал извечный рефлекс, убегающего догоняй, и толпа с ревом рванула вперед. «Стоять!» После секундного колебания Вяземский разрядил остатки магазина в воздух. «Не бежать! Могут в засаду завести!» На самом деле он больше опасался того, что вошедшую в раж молодежь в ближнем бою элементарно сомнут, но объяснять это было слишком долго. Помог ему в деле убеждения выехавший из переулка справа БТР, который остановился аккурат перед студенческим ополчением. «Командир, Юрьич на связь вышел», — оповестил меня высунувшийся из люка Олег. «Наши вошли в город, гонит уродов в лес на север». «Отлично», — кивнул Сергей, перезаряжая автомат. «Черт, а больше патронов ведь и нет. Я с этими обормотами, наверное, останусь», — подал голос Эриксон. «Сейчас зачистка начнется, надо проследить, чтобы они нашим под горячую руку не попались или еще чем противоправным занялись». «Добро, тогда закрепитесь здесь и ждите подкрепления. И действительно, сделай что-нибудь с этой толпой, а то наши сгоряча еще решают, что у нас тут Майдан начался». «Не боись», — ухмыльнулся ополченец. «Не впервой. Тогда давай». Они обменялись рукопожатиями. «Еще свидимся». «Да это точно, тут же такая веселуха началась. И как я в стороне-то останусь?» Вяземский залез внутрь БТР, а затем он двинулся по опустевшему проспекту Победы вверх, идя на соединение с основными силами. «Почему они так медленно?» – спросил Сергей. «И почему так тихо?» «Командир, ну ей-богу, у нас же тут не Багдад или Киев, чтобы из танков шмалять в городе». «Тоже верно. Как справились? Там несколько сотен рыцарей было, рассеяли их, и они укрылись где-то в старой промзоне. Я туда решил не соваться, ополченцев выставил и приказал дожидаться подкрепления. Пускай их из этих руин кто-нибудь другой выкуривает». «Хорошо», — кивнул Старлей. «Патроны есть. У меня крайний магазин остался. Держи, командир, но он початый и больше нет. И на том хорошо». Следующие полчаса они потратили на блуждание по переулкам, продвигаясь к северной части города. Накатывающиеся с востока раскаты пулеметных очередей и грохотание пушек начали звучать все ближе и ближе. «Дозор, это доктор. Как слышишь меня? Прием!» Ожила рация, когда БТР осторожно продвигался через двор между многоэтажками, выходя к площади с левого фланга. «Доктор, я Дозор. Слышу тебя хорошо», — ответил Вяземский. «Докладывай обстановку, Дозор. С запада наступают менты, противник отходит с боями. На юге и юго-востоке враг рассеян и укрылся в старой промзоне. Провожу рекогносцировку в районе площади Славы. Противника пока не наблюдаю, но отходил он на север, в сторону лесопарка». «Понял тебя, Дозор. Наступаем с востока». «Вышли на линию Есенина, Емельянова. Выдвигайся на соединение». «Принято, доктор. До связи. До связи». БТР двигался медленно, старательно объезжая брошенные на дороге машины и то и дело водя из стороны в сторону тонким хоботком автоматической пушки. «Что-то ни одного урода не видать», — произнес Олег, всматриваясь в ночной прицел. Сергей поверил ему на слово, потому что он сейчас мог следить за окружающей обстановкой только с помощью простых перископов, через которые в темноте не было видно почти что ни хрена. Громады многоэтажек вокруг возвышались черными рукотворными скалами, на которых не было видно ни огонька. Не работало и уличное освещение, наверное, в ходе боев повредили окрестные подстанции, вот свет в этих микрорайонах и повырубало. Шли почти вслепую, не включая фар, благо что ночные прицелы были относительно новыми и худо-бедно работали. 100 метров, произнес Олег, вижу противника, драпает в лес, преследуем. Ну да, наибольшие потери противник несет не при проигранной битве как таковой, а при паническом бегстве. А что, есть чем? Резонно поинтересовался Старлей. Снарядов у нас сколько осталось? 2 десятка. Зато лента к ПКТ почти целая. Ну с таким мы напреследуем. Хмыкнул Сергей. Нет, двигаем на площадь, останавливаемся и наблюдаем. Мы ж разведка, а не десантно-штурмовые части. Прошли по Горького к самой площади Победы, откуда сегодня Вяземский начал свой путь. Тут было на удивление пусто, хотя Старлей планировал встретить здесь отступивших легионеров. Получается, они отступили дальше, в лес. С одной стороны, разумно, потому как на открытом месте они чудовищно уязвимы для нашего оружия. С другой стороны, римской пехоте в лесу делать нечего. Строя там не сколотить, а вся средневековая тактика эффективна только до тех пор, пока строй существует. Настолько впали в панику после боев. Вряд ли. Противник попался хоть и технически жутко отсталый, но не из робкого десятка. Чтобы стоять под огнем автоматов, надо иметь ту еще выдержку. Или там у них в лесу какой-то базовый лагерь, точка фазового перехода или как ее там. Надо выяснить. Непременно надо это выяснить. БТР вывернул на площадь и начал описывать широкую дугу, объезжая забитый брошенными машинами центр. И тут из леса ударило полдесятка небольших огненных шаров. БТР слегка тряхнуло, когда несколько снарядов разорвалось на броне. Новый залп, разрывы огненных шаров, и несколько машин вокруг охватывает пламя. Грохочет башенное орудие, полосуя лес последними оставшимися в лентах снарядами. Неожиданно огонь вокруг бронемашины с ревом словно бы стекается в одно место, а затем взрывается расширяющимся кольцом огня, которое на излете зацепляет колеса БТР. В воздухе тут же появляется смрадная вонь горелой резины. «Из машины!» – заорал Вяземский, хватая автомат и бросаясь к двери десантного отсека. Сергей выбежал первым и сразу же присел около носовой части БТР, укрываясь за броней и выставляя ствол калаша в сторону леса. Следом появляется Мехват, крайним из подбитой машины вылезает Олег. и почти сразу же где-то в нескольких сотнях метров раздался грохот пушечных выстрелов, и на опушке леса распустились несколько взрывов. Ниже по улице из застоящих зданий сначала оказался свет фар, а затем по обочине дороги начали выдвигаться танки, поворачивая башни в сторону леса. Один, другой. Следом показались и несколько силуэтов поменьше, кажется, БМП. Танки остановились и выпустили снаряды, целясь по лесу. Новые взрывы прогремели уже где-то дальше, внутри лесного массива. Ну наконец-то! Пользуясь тем, что подошедшее подкрепление било аккурат по тому месту, откуда велся обстрел, разведчики вернулись к БТР и быстро осмотрели его. Три из четырех колес по левому борту были сожжены до железок, но других повреждений видно не было, да и огонь уже утих. Бронемашина была целой, но двигаться не могла. Печально, печально. Бронетехника двинулась вверх, так что Вяземский решил дождаться подхода подкрепления. И задача максимум сейчас была, чтобы в темноте их случайно не обстреляли по ошибке. Это Сергей знал, что стрелять нужно лишь по тем, кто носит доспехи и прочее холодное оружие. А вот знают ли это танкисты, которые вошли в город явно только недавно? Без шуток, вопрос жизни и смерти. Гусеницы с грохотом и лязгом крошили асфальт, рев танковых движков был все ближе и ближе. Мазнул ослепительный свет фар, отчего Сергей невольно закрыл глаза рукой, и небольшая колонная бронетехники встала. «Не двигаться!» – проорал кто-то, прячась за поднятым люком на башне. «Кто такие?» Вот что значит настоящий командный голос. Орать – это не прихоть, а суровая необходимость. Рев танкового двигателя интеллигентным шепотом не перекрыть. «Поляков, ты!» – рявкнул Старлей в ответ. «Это Вяземские из разведки». Двигатель танка замолчал, из-за люка осторожно высунулась голова в шлемофоне. «Князь, ты, что ли?» «Видимо, уже по привычке проорал танкист. Ты как здесь оказался?» «Достреляли. Кравченко с вами не связывался. Мы тут местность разведывали, он в курсе». «А, так это вы». «Понятно. Что с БТРом?» «Колеса спалили». «Хорошо, вы вовремя уродов отогнали, они сейчас все в лес бегут, а мы за ними. Давай к нам на броню, князь. Сейчас мы этим консервным дадим просраться. Вот кто бы про консервных-то говорил, а, не пойдет», ответил Сергей. «У них лучники есть, могут и подстрелить на броне. За тобой ведь БМПшки. Мы лучше под броней пойдем. Добро. Гасанов. Гасанов, падлюка. Да слышу я», донеслось от первой БМП. «Вяземский, давай к нам. В тесноте, да не в обиде». Спустя пару минут разведчики уже трамбовались в узкий десантный отсек бронемашины. БМП-3 в отличие от двойки отнюдь не радовало удобством посадки, но что уж тут поделать. Внутри БМП сидели нахохлившиеся срочники, экипированные по самое не могу, из-за спин даже рукояти пехотных лопаток торчали. Вид у них у всех был слегка ошалевший, но далеко не испуганный, хрен ли, не новобранцы, весь год уже почти отслужили, так что ко многому привычны. «Чего скажешь, разведка?» Как только бронемашина вновь тронулась с места, проорал со своего места командир БМП. «С кем деремся? Японцы, американцы, римляне? Ты Астерикса и Обеликса, что ли, вспомнил?» Хохотнул танкист. «Ладно, хрен с ними, пусть будут римляне. Хорош ржать, Гасан. Патронов лучше подкинь, мы почти все расстреляли. Серьезно». Танкист прекратил дурачиться. «Ясно. Так, десант, значит, быстро скинулись по магазину разведчикам. Но чтоб магазины мне потом вернули. Ты обалдел», ухмыльнулся Вяземский. «Война, батенька. Сейчас под нее что угодно можно списать будет. Твоя правда, разведка». Снаружи вновь послышались раскаты танковых выстрелов, БМП чувствительно тряхнуло раз, другой, а затем уже трясло не переставая. «Гасан, что за хрень?» — крикнул Сергей, перекрывая рев двигателя бронемашины. «Не дрова везешь, но по дровам едем. Входим в лес. Танки проложат путь, а мы следом». Лесопарк этот Старлей знал неплохо. Деревья тут и правда были молодые, тонкие, что тяжелым Т-72 сносится не тяжелее, чем кустарник. Но все-таки ночью лезть бронетехникой в лес, разве что против того врага, у кого ничего страшнее стрел и копий в арсенале нет. Но что насчет вражеских колдунов? Есть ли у них в арсенале что-то действительно мощное, способное пробить пару сантиметров брони? С завыванием провернулась башня БМП, загрохотала автоматическая пушка. Эхом откликнулись курсовые пулеметы. «Вперед! Давай вперед! Азартно орал танкист. Уроды! Уроды вокруг! Десант! К бойницам! Бить по любой тени! Солдаты с руганью начали доставать оружие, торопливо запихивая автоматные стволы в специальные бойницы, снимая оружие с предохранителя и передергивая затворы. В следующий момент внутренности БМП наполнились грохотом выстрелов и пороховым дымом. Учитывая, что разведчики были бонусным десантом больницы, им, естественно, не досталось, но затем Старлей вспомнил о резервной, самой неудобной больнице в одном из кормовых люков. Сергей нырнул в узкий проход, кое-как с шипением и руганью прополз, на ощупь в темноте ища больницу. Что хорошо в трешке, амбразуры в ней самые удобные, что только встречались на российской бронетехнике. Вместо крошечного окошка бронестекла для прицеливания и наблюдения, через которое обычно нельзя разглядеть ни хрена, удобная штуковина с прицельной меткой. Немного приноровиться и... БМП тряхнуло так, что Вяземский едва не прикусил язык и недобрым словом помянул управляющего машиной механика-вредителя. На мгновение у Сергея возникло ощущение, будто бы он проваливается куда-то вниз, но в следующий миг наваждение исчезло. Бронемашина закрутилась на месте, по ее броне что-то застучало. Где-то поблизости послышался то ли выстрел, то ли взрыв. Громыхнуло главное орудие трешки, выплевывая 100-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд в невидимого Старлею врага. В прицельной панораме замелькали какие-то смутные силуэты, едва различимые в царящей вокруг темноте, но стрелять Сергей не стал. Патронов было не так уж много, чтобы тратить их зазря. Неожиданно через корпус БМП его уже знакомо приложило током. «Какого?» – донесся матерно-недоуменный вопль командира трешки, ожесточенно пытаясь повернуть башню электроприводом. «Твою же! Что с ПНВ? Ни хрена не вижу! Гасан, нас молнией приложили!» – крикнул Вяземский со своего места. «С нами так же было. Переходи на запасные цепи, пневматику, ручками крути в конце концов». «Понял тебя. Тогда бери моих и прикрой снаружи. Находиться в ослепшей бронемашине себе дороже. Если не будет поддержки башенного оружия, можно и влипнуть по-крупному. Олег, Карташов, останьтесь и помогите. Остальные, наружу и занять оборону». Сергей на ощупь нашел ручки, закрывающие верхний люк выхода из десантного отсека, повернул их и с натугой поднял тяжелую бронеплиту. Выпрямился, поднимаясь на ноги и используя люк в качестве прикрытия. «Пошли, пошли!» В нос ударил запах пороховой гари, выхлопа двигателя, металла и, неожиданно, свежего воздуха с какими-то странными запахами. Не было того удушающего пекла, раскаленного неожиданно жарким июнем города. Вокруг была темнота, освещенная багровым светом горящих невдалеке костров. Почему-то вокруг не было видно ни одного дерева, лишь ровная площадка, лишенная даже кустарников, и огороженная высоким деревянным частоколом, проходящим метрах в 100 впереди. Чуть правее с рычанием, будто озлобленный зверь, из глубокой ямы выползал танк, хищно поводя длинным хоботом пушки. Сергей огляделся по сторонам, чтобы увидеть спешно и в беспорядке отступающих легионеров, которые сейчас петляли между заграждений из вкопанных в землю заостренных кольев и явно направлялись к воротам в стене частокола. А за ним уже вовсю шло непонятное шевеление, мелькали многочисленные факелы, блестящие в их свете шлемы и наконечники копий. Солдаты один за другим выскакивали из БМП, падая прямо на землю и ощетиниваясь во все стороны оружием. Одна из наблюдательных вышек за частоколом неожиданно окуталась голубоватым сиянием, а затем воздух пробила длинная ветвящаяся молния, ударившая в землю около бронемашины. Громыхнул несильный взрыв, и во все стороны полетели комья земли и грязь. Башня трешки зашевелилась и начала поворачиваться в сторону обозначившего себя противника. Но первым громыхнул выстрел танка, который с потрясающей легкостью разнес в щепки и сторожевую вышку и несколько метров частокола вокруг нее. Из-за частокола вверх взметнулась какая-то смутная волна, а затем повсюду вокруг в землю начали втыкаться стрелы. Послышалось несколько вскриков боли, а затем громкий мат, и залегшие вокруг БМП солдаты огрызнулись огнем. Трешка плюнула выхлопом, взревела двигателем, разворачиваясь на месте, и тут Сергей увидел. Никакого лесопарка позади не оказалось, лишь все та же открытая площадка, окруженная по периметру частоколом. Вот только метрах в 10 позади из земли торчало опутанное сотнями веревок кольцо метров 20 в высоту, заполненное колыхающимся молочно-белым маревом. Как будто кастрюлю с молоком поставили на бок и каким-то макаром заставили его не выливаться, Вот на что была похожа эта странная штука, из которой неожиданно высунула свой нос Имр, медленно выползающая на эту сторону. Освещая себе дорогу светом фар, стальной монстр начал разворачиваться на месте. Бульдозерный нож, больше похожий на таран, опущен, стрела с захватом, развернута. Сергей спрыгнул с БМП, обежал Имр и направился к этой непонятному порталу. Странная белая субстанция лениво колыхалась, заключенная в тонкое кольцо из странно выглядящего черного материала. По ее поверхности время от времени пробегали волны и рябь. Мозг отчетливо сигнализировал, что товарищ Вяземский дурак и не лечится, раз решил осматривать в бою под обстрелом местные достопримечательности, но почему-то Сергей чувствовал, что прежде всего нужно понять, что сейчас произошло. Это, мать его, что? Это что, действительно какой-то портал? И они только что через него прошли. Вот только можно ли вернуться через него обратно? Не билет ли это в один конец? Сергей протянул руку и коснулся белого марева. Вокруг указательного пальца тотчас же разошлись круги, как будто отброшенного в пруд камня. Странно, но Старлей не почувствовал абсолютно ничего, с таким же успехом можно было просто ткнуть пальцем в воздух. И пока в голову не пришли какие-нибудь еще мысли, Сергей глубоко вдохнул и шагнул в этот портал. Мгновенное ощущение падения куда-то в пропасть, уже знакомое ощущение. И Вяземский оказался среди развороченного тяжелыми гусеничными машинами леса. Снесенные деревья, выкорчеванные бульдозерными отвалами пни, месиво из земли и грязи под ногами. Запах выхлопных газов и пороховой гари, рев мощных двигателей и грохот выстрелов. По глазам неожиданно ударил вывернувший из-за деревьев луч установленного на башне прожектора. «Кто такой?» Прорали в его сторону. «Серега, ты, мать, Серега, что за хрень у тебя за спиной?» Старлей обернулся назад и увидел, что позади него обрушившийся склон небольшого холма обнажил точно такие же врата, что и на той стороне. Вот только там они были настоящими, реальными, а здесь было лишь что-то вроде отражения. Призрака, фантома, полупрозрачной голограммы. «Серега, слышишь меня?» Говорившего сквозь рев танкового двигателя наконец-то удалось определить как Дениса Юрьевича. «Врата», слово пришло словно бы из ниоткуда. «Командир, это, врата, а за ними сейчас дерутся наши парни». Вышедшие из портала Т-72 почти сразу же развернулись в стороны и открыли огонь по чистоколу, снося наблюдательные вышки и проделывая проходы. Вперед тем временем двинулись две подошедшие Имр, будто спички, ломая своими отвалами воткнутые в землю колья. Инженерные машины набрали скорость и на полном ходу врезались в чистокол, проломив его, будто бы он был сделан не из бревен, а из картона. Длинные манипуляторы с захватами начали крушить все вокруг, расширяя проходы, а следом в прорыв устремились БМП.